Вот только состояние мисс Садачи быстро ухудшается. Хоть я и стараюсь поддерживать ее здоровье при помощи энергии ЦИ, это мало помогает, ибо ранение слишком серьезное. Эх, как раз таки на такой вот случай нужна субстанция, способная излечивать раны моментально и не привлекая ненужного внимания купанием в ванной. К сожалению, у меня оставалась лишь одна пилюля, и ее я отдал леди Меченой. Как только вернусь в Готэм, сразу же попрошу Ковита дать мне с десяток этих таблеток. Оливер, я даю тебе шанс. Не стоит испытывать мое терпение, холодным тоном продолжала угрожать женщина. Уходи, можешь забрать с собой своего напарника, но твоя сестра останется здесь. Она должна ответить за все. Умеете же вы вводить людей в заблуждение, укоризненным взглядом смерил я сквозь маску Аманду. Чего и следовало ожидать от такой искусной манипуляторши. Требуете оставить девушку здесь и преподносите это как наказание за захват правительственной базы. Хотя в действительности вас интересует совсем не это. Ты о чем? Насторожился Стрела. Ты слышал, что она сказала про Эмика? Я видела, что с ней случилось, вот что она сказала. Следовательно, наблюдала за ней, скорее всего, через скрытые камеры, а это значит, что ей ведомо и то, что твоя сестра спрятала в своем колчане последние две колбы с сывороткой Миракуру. И чтобы спокойно забрать два последних уцелевших образца, она хочет, чтобы мы оставили Эмика здесь. Я нажал на маленькую боковую кнопочку в колчане мисс Садачи, и из открывшегося кармашка на мою ладонь упали две пробирки с сывороткой. Я незамедлительно бросил их Оливеру. Аманда подалась вперед. «Стоять! Отдай их мне живо!» Вперила она жадный взгляд в колбы с Миракуру в руках зеленой стрелы. «Это собственность правительства Соединенных Штатов. Правда?» Процедил уже совершенно раздраженный Оливер. «А не напомнишь, как и когда они таковыми стали? Ты клятвенно заверила меня, что все образцы уничтожены. Есть вещи, которые не следует знать гражданским», сказала она спокойно, вновь взяв себя в руки. «Ты должен понимать, что я действую сугубо в интересах правительства. Если у нас получится изучить формулу и избавиться от побочных эффектов, то армия нашей страны станет сильнее». Я прыснул со смеху. «В интересах правительства, должно быть, поэтому об этих исследованиях не знал никто, кроме вас, мисс Уоллер. Моя обязанность хранить все в тайне, чтобы не допустить утечек. Теперь отдай мне Миракуру, Оливер», проговорила она все так же спокойно, но в голосе звучала нервозность. Стрела равнодушно глянул на пробирки, вытянул руку вперед, точно намеревался исполнить требования женщины, и вдруг сжал ладонь. Прозвучал треск стекла, и сквозь пальцы Оливера на пол потекла жидкость. Последние образцы сыворотки были ликвидированы. Я услышал, как мгновенно закипела Уоллер, а потому нисколько не удивился, когда она на эмоциях совершила свой выстрел. Снаряд в виде дротика полетел прямо в ногу стрелы, но герой успел вовремя отодвинуться в сторону, о чем немедленно пожалел, ибо следующий выпущенный снаряд с ядом устремился к его сестре. «Разумеется, я не дал какому-то дротику навредить и без того раненой Микой на подлете ловким, быстрым движением поймал опасную иглу. Пожалуйста, мисс Уоллер, не делайте так больше, я был очень возмущен ее поступком». Аманда фыркнула. «Эту девушку все равно уже ничего не спасет. Она что?» Эмика приподняла с пола свое тело. Лицо ее было слишком бледное, почти как напудренное белым порошком, а глаза, слишком красные, точно полопались все капилляры. Нож, торчащий между ее лопаток, исчез, и она уже совсем не была похожа на человека, находящегося на смертном одре. Впервые на лице Аманды я увидел явственные эмоции. Она была в шоке. И не только она. Стрела знал, что я на многое способен, но даже он растерялся, увидев сестру вполне живехонькой, хотя я ничего вроде бы и не делал. Выражение его лица говорило, что он теряется в страшных догадках, каким это образом я смог исцелить Эмика, не прибегая к помощи эликсира Лазаря. «Как тебе это удалось?» Аманда опустила свой пистолет и продолжала изумленно смотреть на исцелившуюся девушку. Эмика вдруг бросила разгневанный взгляд на Уоллер и рванулась в попытке встать и вцепиться зубами в женщину, которая едва ее не убила. Я резко усадил ее на место и зажал рот ладонью, пока она, свирепо оскалившись, не брякнула чего-нибудь лишнего. Она взглянула на меня недоуменно. В ответ я покачал головой и попросил не совершать глупость, а тихонько посидеть здесь и ничего не говорить пока. Девушка послушно кивнула, и я, удостоверившись в том, что она не будет кидаться на Уоллер, встал наконец и посмотрел прямо в глаза главе АРГУСА. как ты ее вылечил. Я требую, чтобы ты немедленно рассказал, как. Это в интересах государства, мистер Рид. Попыталась Аманда надавить на меня, продемонстрировав, что знает, кто прячется за маской интеллектуала. Мне не составило труда выяснить, что за этой геройской униформой скрываешься именно ты. Я убрал маску, демонстрируя абсолютное спокойствие, а я и не прятался. Я нисколько не удивлен тому, что Уоллер знает, что интеллектуал – это я. Для нее и Ника Фьюри выяснить личность супергероя не такая уж и сложная задача. К примеру, они прекрасно осведомлены о том, что за маской Бэтмена скрывается миллиардер Брюс Уэйн, однако никому об этом не сообщают, даже вышестоящему руководству. У Эргеуса и Шайтеа всегда есть некоторая засекреченная информация, доступ к которой имеют лишь эти двое. «Мисс Уоллер, вы так отчаянно хотите знать, как я вылечила Микадачи? Зачем? Чтобы спасти миллионы других жизней. Прошу, не надо строить передо мной мецената, не получится. Я, как никто другой, знаю, как вы относитесь к человеческой жизни. Для вас люди всего лишь цифры, активы, ресурсы, которые можно использовать в своих интересах, а потом избавиться от них, когда придут в негодность. Если и так, почему я не могу о них заботиться? Я беспокоюсь о судьбе страны. Если мы сможем совершить прорыв в медицине и научимся лечить быстро и эффективно даже самые смертельные ранения, то представь, сколько жизней мы сможем сохранить, или сколько ресурсов сможем сберечь, называй как хочешь, проговорила Аманда, ни капли не смущаясь подобной формулировки. Что ж, вы не врете, улыбнулся я, подтвердив правдивость ее слов. Но существенно не договаривайте, ведь в первую очередь вы печетесь не о других, а о себе. Я вижу причину вашего страха. Теперь понятно, почему вы оказались здесь и так отчаянно пытались вернуть образцы сыворотки, сказал я, нескромно пройдясь по женщине изучающим взглядом слегка красноватых глаз. Метастазы уже распространились. Глава 318. Бесплатный выход из ада. Уоллер застыла в недоумении. Я подошел к ней почти вплотную и снова посмотрел ей прямо в глаза. Она вдруг очнулась и резко приставила дуло пистолета к моему лбу. «Следи за языком», – процедила она сквозь зубы. «Не стоит говорить того, чего не знаешь. В том-то и дело, что я знаю, а вернее, вижу. Метастазы распространились по организму и закрепились уже в нескольких органах. Кто тебе об этом сказал?» Женщина признала наконец озвученную мной проблему. «Об этом никто не знает. Я же сказал, вижу», — повторил я еще раз. «Для меня вы как открытая книга. Прямо сейчас я наблюдаю за тем, как ваш рак прогрессирует. Это уже не излечить. Будучи вампиром, я способен видеть все внутренние строения человека, от кровеносных сосудов до отдельно взятого органа. Если, когда Уоллер только появилась на пороге лаборатории, я еще не понимал, зачем она здесь, то, когда взглянул на состояние ее здоровья, все встало на свои места. У нее была терминальная стадия рака, и, судя по той страшной картине, что предстало перед моими глазами, вылечить такое обычными методами вряд ли представляется возможным. Должно быть, поэтому она решила воспользоваться иной медициной, попытаться изучить сыворотку Миракуру и на ее основе создать лекарство. Аманда решила скрыть это ото всех, чтобы никто не прознал, для чего она затеяла данное исследование, и не воспользовался ее слабостью. Однако, получив информацию, что девятый круг откуда-то узнал об уцелевших образцах сыворотки и рыщет в поисках секретной базы Эргеуса, Уоллер решила перестраховаться и унести отсюда ампулы с Миракуру. Для этого она лично явилась в этот исследовательский центр, чтобы заодно, должно быть, узнать, каких успехов достигли ее люди в изучении препарата японцев. К несчастью для нее, именно в этот момент на базу напал девятый круг. Возможно, члены круга долгое время следили за Амандой, и она сама по неосторожности привела их в нужное место. В любом случае последние уцелевшие образцы попали в руки Эмика, о чем Уоллер узнала благодаря скрытым камерам. Понятно, почему она так сильно дорожила Миракуру. Сыворотка была для нее чуть ли не единственным шансом на спасение собственной жизни. Но зеленая стрела безжалостно уничтожил колбы, а вместе с ними и надежду Аманды на излечение болезни. Однако сразу после того, как одна надежда угасла, зажглась другая, прямо вместе с чудесным исцелением Адачи, и Уоллер, позабыв об элементарной вежливости, принялась требовать раскрыть ей секрет. Эх, такова уж Аманда Уоллер, что тут сказать. Этический кодекс для нее не писан, о морально-нравственных ценностях она вообще не печется и в стремлении добиться желаемого не останавливается ни перед чем. И неважно, какой ущерб будет при этом кому бы то ни было и чему бы то ни было нанесен и сколько людей погибнет. Вот только, несмотря на всю свою циничность, она тем не менее ужасно боится смерти. Уоллер прекрасно осознает, что ей уготована прямая дорога в ад. Нет, она не набожная дама, просто она в буквальном смысле знает, что рай и ад существуют, ведь ей не один раз приходилось сталкиваться с разного рода паранормальным, в том числе с демонами, ведьмами и экзорцистами. Привет, Константин. Я помню сюжет одного анимационного фильма, где Аманда Уоллер также была неизлечимо больна и, понимая, что жить ей осталось недолго, решила подстраховаться и достать себе билет в рай. Причем буквально, она откуда-то выяснила, что у доктора Фейта имеется мистическая игральная карта с надписью «Бесплатный выход из ада». Если у умирающего будет эта карта, то после смерти он автоматически обойдет ад и прямиком отправится в рай. К недостаткам можно отнести лишь то, что данным артефактом может воспользоваться лишь один человек, после чего сила карты полностью иссякнет, и она станет бесполезной. Откуда такая могущественная вещица появилась у доктора Фейта, неизвестно, но, сдается мне, тут не обошлось без помощи дьявола. Быть может, Люцифер дал его лорду порядка в обмен на что-то значимое. В любом случае, чтобы избежать участи вечно гореть в пучине огненной, Аманда отправила за картой отряд самоубийц. Те, конечно, задачу выполнили, но только доставили начальству пустышку, потому что в пути сами воспользовались силой карты. Таким образом можно понять, как Уоллер дорожит своей жизнью. И теперь я чуть ли не единственный, кто может помочь ей избежать встречи со смертью. Ты способен видеть сквозь объекты? Удивилась женщина наличию у меня подобной способности. Ты постоянный источник сюрпризов, Рид. А теперь скажи мне, у тебя есть дар исцеления? Для начала, может, оружие свое опустите? Попросил я убрать дуло пистолета от моего лба. Аманда немного замялась, но просьбу все же выполнила. Спасибо. Итак, с чего вы вообще взяли, что это я ее вылечил? Мой вопрос сильно изумил Уоллер. Она, видимо, даже помыслить не могла, что я буду отпираться от очевидного. Мистер Рид, ты знаешь, на что я способна. Попыталась она нагнать ужаса к своей персоне. Давай не будем это выяснять, а просто договоримся. Для начала ответь, ты можешь меня вылечить? Да, тогда сделай это. Мисс Уоллер, вы обладаете настолько обширной информацией, но так и не выяснили мой нрав, заметил я спокойно и криво усмехнулся. Я не терплю приказов. Ты не услышал, что я сказала? Это вы меня не услышали. Я знаю о вас больше, чем вы можете себе представить. Мне известно уйма ваших секретов, в том числе и тайны, скрытые в стенах Аэргеуса. Не стоит мне угрожать, ибо я вас нисколько не страшусь, потому что вы не способны ничего мне противопоставить. Я обладаю влиянием и поддержкой масс, но самое главное, стоит мне только захотеть, как множество засекреченной информации правительства, в которых замешан Аргеус, всплывет наружу, и вам и вашей организации придет конец. Думаю, немногие будут в восторге от того, что правительство использует преступников, и не просто преступников, а суперзлодеев, в личных целях, после чего даруют им помилование. А ведь это лишь верхушка айсберга. Из-за моего высокого уровня харизмы мало кто способен выдержать мое вербальное давление. Однако Аманде стоит отдать должное. Она держится молодцом. Ее сила воли действительно поражает, как и стойкость и вера в свои убеждения. Знаете, Ник Фьюри в разговоре со мной был более тактичен и вежлив. Усмехнулся я, назвав Уоллер имя человека, которого она не переносит. И, похоже, мое замечание сработало. Она сменила манеру речи на более мягкую. «Ты ведь герой, Алекс», — решила собеседница разыграть другую карту. «Разве ты можешь отвернуться от умирающего человека? Ты даже спас главу террористической организации, которая планировала уничтожить Стар-Сити», — напомнила она об Эмика. «Вылечи и меня. А что если я не хочу этого делать? Оставишь меня умирать? Ну, пока вы выглядите бодрячком», — пожал я плечами. «У вас еще есть время. В таком случае», — направила она пистолет с ядовитыми патронами себе в плечо. «Ты спасешь меня, если я буду прямо сейчас на грани смерти? Ты сказал, что я не изучила тебя, но это не так. Мне многое о тебе известно, в том числе то, что ты никогда не врешь. Это так, но ведь мне не обязательно отвечать на ваш вопрос, а следовательно не придется и лгать. И тогда вы не узнаете, как я поступлю, если вы выстрелите в себя?» Уоллер вдруг улыбнулась, как победитель. «Хорошо, что я красивая девушка, ведь такова твоя позиция. Ты не можешь оставить красивую даму в беде, верно? Знаете, я бы на вашем месте не стал рисковать», бросил я взгляд на мертвое тело Беатрис. «Ей я не помог, у тебя и не было возможности помочь ей, так ли это?» Аманда задумалась, посмотрела на труп главы девятого круга, нахмурилась и убрала пистолет от плеча. «Как я уже сказал, она боится смерти, вернее, стремится избежать ее так, как только это возможно. Поэтому, не зная наверняка, спасу я ее или нет, она не стала рисковать. И все же Уоллер смогла всерьез меня удивить. Я никак не ожидал, что она знает обо мне так много. Она не ошиблась. Если бы она выстрелила в себя, я бы точно вмешался и спас ее. Да, лечить ее эликсиром Лазаря я бы не стал, воспользовался бы тем же способом, которым вылечил Эмика, превратил бы ее в вампира. Тогда мне не пришлось бы ни о чем беспокоиться, ибо, как совершенный вампир, я мог бы отдавать ей любые приказы. Вот только мне не нравится сама мысль об обращении кого-то в порождение ночи, поэтому я стараюсь не прибегать к такому методу спасения жизни. С Эмика у меня просто не было выбора. Ее необходимо было срочно спасать, а использовать эликсир я не мог. Поэтому оставался единственный вариант – превратить ее в вампира. К счастью, для обращения мне не обязательно кусать человека в шею, достаточно попасть клыками в кровеносные сосуды. Превращение мисс Садачи в вампира не заняло много времени. Кинув пробирки с сывороткой Оливеру, я переключил внимание Уоллер на него, а сам незаметно вонзил клыки в еле пульсирующие вены на запястье Эмика. А когда девушка пришла в себя, велел ей сидеть тихо и мирно, чтобы Аманда ненароком не заметила ее вампирские клыки. Это могло породить множество ненужных вопросов. «Что ты хочешь за мое исцеление?» — задала вопрос Уоллер. Тон ее голоса наконец-то перестал быть высокомерным. «У меня обширные возможности. Боюсь, меня не интересует ничего из того, что вы можете мне предложить. Хотя, сделал я некоторую паузу, кое-что все же привлекает мое внимание», — подправил я себя, вспомнив, что Уоллер имеет доступ к осужденным суперзлодеям, а значит, и к их ДНК. «Но мне нужно над этим еще подумать. У меня мало времени, Алекс. Скажи, что я могу для тебя сделать, и я сделаю», — пыталась она казаться искренней. Эх, как бы ни старалась, выходило у нее не очень. Аманда Уоллер слишком эгоцентрична, слишком своенравна и беспринципна, чтобы так легко наступить себе на горло, смирить свой гнев и снизойти до искренней просьбы о помощи и остаться в долгу. Ей более привычен именно приказной тон, а не раболепный. Поэтому ей понадобилось некоторое время, чтобы понять, что мной повелевать не выйдет, и натянуть на себя маску вежливости и угодничества. «Я дам вам дополнительное время, мисс Уоллер», — протянул я ей коробку с зелеными таблетками. «Это лекарство подавит на какое-то время распространение метастазов. Не вылечит вас, но и помереть не даст. Можете попытаться исследовать их, но лучше просто поверьте моему слову. У вас ничего не получится. Почему ты просто не излечишь меня?» «Потому что, прежде чем заключить сделку, нам нужно лучше узнать друг друга. Знаю, вам не терпится избавиться от болезни, но если я сделаю это сейчас, то вы почувствуете, что это далось вам слишком легко и не оцените мою помощь. К тому же, быть может, я хочу использовать это время, чтобы сделать вас более человечной и научить ценить жизнь не только свою, но и чужую». Я просканировал их локации и здания. Похоже, наши ребята успешно справились со всеми воинами девятого круга и вернули контроль АРГУСУ. «На этом мы прощаемся, мисс Уоллер. Уйдешь вот так, знай, с этого самого момента и до тех пор, пока ты не вылечишь меня, я не оставлю тебя в покое, Рид», — бросила угрозу Аманда, не сводя с меня своих холодных карих глаз. «Я только надеюсь, что ты не станешь усложнять мне жизнь, ведь в таком случае день твоего исцеления будет сдвигаться на более поздние сроки равноценно твоему вмешательству. И кто знает, захочу ли я тогда взять на себя роль доктора». Усадьба семьи Куин. Завершив дела в базе АРГУСа и скинув оставшиеся проблемы на плечи Аманды Уоллер, мы с Оливером вернулись в его дом. Разумеется, Эмика мы тоже взяли с собой. Девушка уже была полностью здорова, но Стрела думал иначе, ведь лицо его сестры было белее снега, а глаза все еще отдавали красным. Я не сказал ему, что это отличительные черты вампира и что как только она выпьет достаточно кровушки, естественный цвет лица тут же вернется. Остальные члены команды сразу после Аэргеуса разбрелись по Стар-Сити, чтобы как можно скорее обезвредить устройство с биологическим оружием. Да, мы изъяли у Эмика детонатор, но где гарантия, что у девятого круга нет еще одного? Поэтому герои, чтобы по ночам им не снились кошмары, решили сегодня же разобраться с этой нависшей проблемой. Оливер выделил для сестры комнату, которая раньше принадлежала его матери. Мы уложили девушку на кровать, и я на правах доктора попросил хозяина усадьбы оставить меня наедине с пациентом. Стрела без всяких возражений согласился и даже выразил благодарность за то, что я забочусь о его сестре. У него были важные дела. Стар-Сити по-прежнему находился в опасности и его необходимо было спасать, поэтому как мэр и защитник города он поспешил на помощь остальным ребятам. Я помахал ему на прощание рукой, и стоило ему только прикрыть за собой дверь, как тут же Эмика, не обронившая до сих пор ни слова, обнажила клыки и выпалила разъяренным, слегка гнусавым голоском: «Что ты со мной сделал?» Глава 319. «Темный круг, что ты со мной сделал?» Вид у Эмика был угрожающий. Новоявленные острые клыки придавали лицу хищный звериный оскал, а налитые кровью глаза мертвой хваткой вцепились в меня в ожидании ответа. «Хорошо, что Оливер оставил нас одних. Было бы неловко, если бы он увидел, что его сестра теперь имеет пару длинных клыков. К тому же мне нужно было многое с Эмикой обсудить, прежде чем выпустить ее в свет, да и научить ее управлять как следует новой силой, прежде чем она вольется в семью Куин, тоже не мешало». Я сел на край кровати и ответил как можно осторожнее: я обратил тебя в вампира. Подожди, не стоит кусаться. Давай обсудим все как люди. Из-за тебя я больше не человек», бросила она слегка искаженным голосом. Выступающие вперед клыки мешали ей нормально говорить. «Я много дерьма в жизни сделала, но влачить жалкое существование монстра, не способного даже выйти на свет и вынужденного пить кровь людей, не слишком ли жестокое наказание? Это как посмотреть», пожал я плечами. «К тому же ты все преувеличиваешь. Да, ты стала вампиром и теперь тебе придется пить кровь, но ведь ты все еще контролируешь себя, верно? Обычно, когда человек становится вампиром, он полностью поддается своей жажде и не приходит в сознание, пока не насытится. Однако ты себя сдерживаешь, потому что твоя жажда крови не так сильна, и все из-за того, что ты совершенный вампир. И что это значит? То, что тебе не обязательно скрываться от солнца, да и от чеснока живот крутить не будет, так что можешь расслабиться. Ну что, не такое уж и жестокое наказание, верно? Да и потом, какие ко мне претензии?» Скрестил я руки на груди. «Ты была одной ногой в могиле, а я тебя спас. Могла бы и поблагодарить. Вампир, не боящийся света?» «Погоди, я об этом уже слышала». Эмика вдруг вздрогнула. «Темная жрица руки обладает такой же силой. Она получила ее от демона, которому теперь поклоняется клан, от Джека Истини. Мои глаза, наполнившись мрачной пеленой, на мгновение стали из сине-черными, точно я пустил в свою душу кромешную тьму. Этот взгляд, утягивающий и холодный, приковал к себе сжавшуюся от ужаса в комок Эмика. «Ты, демон?» – спросила она, приходя в себя, как только я вернул себе прежний цвет глаз. «Я, совершенный вампир, так что в некотором роде меня можно отнести к темным сущностям». Не стал я полностью отрицать ее слова, ибо в них была доля правды. В том, что Адачи знает о силе Леди Меченой и ситуации внутри клана, ничего удивительного нет, ведь она, будучи главой девятого круга, обладает обширной информацией. К тому же Лига Теней, должно быть, многое ей поведала о ненавистном конкуренте, в том числе и то, что они сейчас поклоняются новому демону, который наделил темную жрицу силой вампира, не боящегося света. «Чего ты добиваешься? Зачем приблизился к Оливеру? Еще и втерся к нему в доверие», вспомнила она, что дорожит своим братом, хотя совсем недавно хотела убить его, а заодно и уничтожить город, в котором он живет. Похоже, она наконец приняла себя и решила изменить свои жизненные устои, решила стать любящей и заботливой сестрой. «Мне лишь одно обидно. Она думает, будто я вселенское зло, которая дружит с ее братом только из-за некого коварного замысла. Но ведь это не так, о чем я незамедлительно девушке и сообщил. Я должна в это поверить. Почему нет? Я хороший и честный малый», сложил я руки в молитвенном жесте, демонстрируя свою святость. «И я не дал тебе ни одного повода, чтобы в этом усомниться. Ты, Джек Истини, ты обратил меня в монстра. Я теперь всю жизнь буду ходить с этими клыками? Попыталась девушка сломать свои торчащие зубки. Не стоит так делать. Просто успокойся, вдохни поглубже, убери все лишние мысли и попей кровушки. Протянул я ей пакетик с красной жидкостью. Ты сейчас очень слаба. Во время обращения все силы ушли на восстановление организма. Отсюда и подобная потеря контроля. Не хочу я пить эту мерзость, отмахнулась Эмика, но взгляд от столь желанного лакомства не отвела. Давай не будем упрямиться. Тебе нужно восстановить силы. Девушка, изо всех сил стараясь демонстрировать отвращение, взяла пакет и, показывая полное омерзение, выпила содержимое пакетика, не оставив ни единой капли. Ее лицо мигом вернуло прежние краски, глаза обрели естественный цвет, а клыки втянулись в челюсть. Адачи больше не выказывала недовольства. Напротив, восстановив свои силы, она наконец прочувствовала все произошедшие с ее телом изменения. Она сжала руки и, ощутив, какая огромная сила течет по ее жилам, невольно улыбнулась. Ее 6 чувств обострились до предела, а их локация позволяла видеть весь особняк целиком. Я дал ей время прочувствовать все свои способности. «Как ощущение?» – спросил я через какое-то время, прекрасно зная, какие эмоции в ней сейчас бушуют. «Со временем ты привыкнешь к этому. Почему ты сделал это со мной?» – спросила она уже звонким, чистым голосом. Она не осуждала, ей было действительно интересно почему. Она уже осознала, что сила это вовсе не проклятие, а дар. «Ты умирала, а я не мог этого допустить. И только, у тебя не было других мотивов, ты наделил меченую такой же силой и поставил ее во главе клана Рука. Я же глава 9-го круга, бывшая глава, подправил я ее. Не забывай, совет тебя отстранил. С меченой ситуация была совсем иная. Там стояла проблема стабильности организации. Если бы я не вмешался, то все могло обернуться катастрофой. Тебя же я спас в первую очередь, потому что ты красивая девушка, а во вторую, потому что ты сестра моего друга. То, что ты глава террористической организации, не играло в этом вообще никакой роли. Тогда почему ты здесь? Чего ты хочешь? Кто ты и кто такой Джек? Я сдался и рассказал девушке занятную историю Маки Мацумото, которая, встретив Джека из тени, переродилась в вампира и, возглавив клан, переименовала его в тень. Меня просто раздражает, что все его по-прежнему продолжают называть рукой, хотя меченая уже официально сменила название организации. Также я раскрыл Эмика то, что Джек, мое темное альтер-эго, которое исполняет роль злодея там, где не могу я как герой. Эмика слушала, разинув рот и удивляясь, как я мог вообще такое придумать. Ведь, несмотря на то, что биография Джека из тени звучит как бред, многие уже верят в то, что он древняя могущественная сущность, которая вышвырнула демона-зверя и стала новым хранителем тени. Ты так просто раскрыл мне свой секрет, но при этом скрываешь это от моего брата. Не боишься, что я ему все перескажу? Спросила девушка, искренне недоумевая моей доверчивости. Я покачал головой и совершенно спокойно ответил: «Нет, не боюсь, ведь ты ему не расскажешь, такова моя воля». Адачи вначале не поняла, что я имею в виду, и машинально согласно закивала, а когда сообразила наконец, потрясенно округлила глаза и яростно взревела: «Ты способен контролировать меня, там, на базе АРГУСА, ты велел мне сидеть тихо мирно и ничего не говорить», начала она припоминать, «и я все послушно исполнила. Тогда я не могла трезво рассуждать, но теперь я понимаю. Ты отдал мне приказ, и я не могла не подчиниться», она метала глазками молнии. «Я не собираюсь пользоваться твоим положением и контролировать твою жизнь», поторопился я успокоить девушку. «Тогда мне пришлось так поступить, потому что ты была не в себе и могла раскрыть Уоллер, что стала вампиром. Сейчас же твоя жизнь полностью в твоих руках. Поэтому давай оставим тему Джека из тени и поговорим о том, что ты планируешь делать дальше». Эмика выдохнула. Взгляд ее смягчился. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, откинувшись на изголовье кровати. Похоже, она совсем успокоилась и больше не видела во мне угрозу. Я не хотел затрагивать эту тему, но раз все сложилось так, как сложилось, обойти стороной этот вопрос будет неправильно. «Ты ведь знаешь, что твои, мягко говоря, опрометчивые действия натравили 9-й круг на Оливера и его команду. Совет не успокоится, пока не убьет их всех до единого и не восстановит тем самым свою испорченную репутацию». Эмика нахмурилась, но прикословить не стала, ибо прекрасно понимала, что я абсолютно прав. «Поэтому я и хочу узнать», — продолжил я, — «что ты намерена делать, особенно сейчас, когда получила такую силу. Я глава девятого круга, и никакой совет не может лишить меня этого. Давно я думала над тем, чтобы убрать этих стариков, которые слишком много о себе возомнили, откровенно призналась она и вдруг спросила: «Ты ведь это хотел от меня услышать?» Сказал, что спас меня не потому, что я глава круга, а потому, что я сестра Оливера, но почему меня не покидает ощущение, что ты планировал через меня подчинить себе организацию? Хватит искажать мои слова. Я сказал, что спас тебя в первую очередь потому, что ты красивая дама, а то, что ты сестра Оливера, это весомое дополнение к первому пункту. И подчинять себе организацию не через тебя, ни через кого-то там другого я не планировал. До сегодняшних событий меня не очень волновали дела девятого круга. К тому же я знал о том, что совет намеревается тебя сместить, поэтому хотел помирить тебя с Оливером, чтобы вы вместе жили дружной семьей. И превращать тебя в вампира я тоже не думал, просто был вынужден так поступить, ведь тогда иного выхода не было. И вот как раз таки случившееся в совокупности поменяло весь расклад. Обращая тебя в вампира, я уже знал, что получив такую силу, ты не оставишь в покое круг и совет, которые посмели свергнуть тебя и едва не убили, и непременно захочешь вернуть контроль над организацией себе. И что же поменялось? Не понимала девушка. А то, что даже получив силу вампира, тебе будет сложно расправиться с советом, а я не хочу, чтобы после тех усилий, которые я предпринял для твоего спасения, ты вот так просто себя убила. Да, ты обрела могущество по рождению ночи, твоя живучесть теперь поражает воображение, и тем не менее убить тебя по-прежнему возможно. Достаточно отрубить голову. Поэтому твой одиночный выход против девятого круга обречен на провал. У меня достаточно сторонников, готовых присоединиться ко мне и распустить совет, заявила Эмика, уверенная в собственном авторитете. К тому же разве вампиры не способны обращать других в себе подобных? Эми, я настоятельно прошу тебя не делать этого. Чем больше вампиров, тем тяжелее их контролировать. Ты не сможешь справиться с последствиями таких действий, поэтому не стоит злоупотреблять этой силой. А теперь подумай еще раз, сможешь ли ты подчинить себе круг? Спросил я мисс Садачи. Она промолчала. Я вижу сомнения в твоих глазах. Стало быть, нет. Но, я могу тебе с этим помочь. Подвел я наконец разговор к главной теме. Я даже не буду спрашивать, почему ты хочешь помочь. Меня сейчас больше интересует, в чем именно будет выражаться твоя помощь. Я могу сделать тебя еще сильнее и обезопасить от столь нежелательного явления, как отрубание головы. Помогать тебе лично я не буду, но и такой помощи будет достаточно, не считаешь? И как ты? Я материализовал сердцевидную траву и фиолетовое ожерелье и рассказал об их функциях. К слову, я отдал последние две брони из вибраниума леди Шиве и ее дочери Кассандре. Инженеры Недовиллира изготовили всего 20 ожерелий, и я уже их все раздал. Поэтому в этот раз Амика пришлось дать собственную броню. В свое время я велел умельцам кузни богов разработать для меня два костюма, героя и злодея соответственно. В действительности в двух экземплярах брони не было необходимости, ведь ожерелье способно мгновенно принимать другую форму, просто я не хотел утруждать себя постоянной сменой дизайна, а потому привык пользоваться двумя костюмами. Я отдал Адаче броню, которую использовал, будучи Джеком Истини. Когда вернусь в Готэм, попрошу наших инженеров в срочном порядке изготовить еще ожерелье. Их уж слишком быстро разбирают. Или это я их часто всем дарю, неважно. Если Эмика выпьет сок сердцевидной травы и наденет непробиваемую броню, то ей точно хватит сил, чтобы расправиться с каждым членом совета. К тому же она будет действовать не одна. Вернуть пост главы организации ей поможет темная жрица тени. Ты хочешь, чтобы я попросила помощи у меченой? Озадачилась девушка, не понимая, зачем ей это нужно. Да, мы не сможем скрывать тот факт, что ты стала вампиром. Рано или поздно люди узнают об этом, и мне бы очень не хотелось, чтобы твое обращение связали со мной. Поэтому я хочу, чтобы ты отправилась в тень и заключила союз с Мацумото. Нужно, чтобы все подумали, что ты согласилась стать верной служительницей Джека из тени и что он откликнулся на твой зов и одарил тебя той же силой, что и меченую. Я поняла, радостно усмехнулась Эмика, словно разгадала великую тайну вселенной. Ты хочешь, чтобы я также стала темной жрицей и превратила девятый круг в еще одну секту, поклоняющуюся великому и могучему демону Джеку? Только посмей сказать, что я не права. Ты права в общих чертах, так и знала. Эй, напоминаю, я вообще ничего из этого не планировал. но ты теперь совершенный вампир, и мне приходится заниматься всем этим, чтобы не вызвать подозрений. Да, я намерен провернуть тот же трюк, что и с бывшей рукой, но, боюсь, в этот раз все пройдет не так гладко. Это верно. В отличие от фанатиков истины, веками поклоняющихся демону, девятый круг – это террористическая организация, которая в первую очередь поклоняется деньгам и власти. Со сверхъестественным мы не очень дружим. Но, улыбнулась девушка, явно пребывая в хорошем настроении, все можно изменить, в том числе и отношения людей. Нужно лишь время. Мне кажется, или ты прямо сейчас сказала, что собираешься превратить девятый круг в тайное сообщество, поклоняющееся Джеку истине. Воодушевился я. Ты согласна стать темной жрицей темного круга? Ты даже имя новое уже придумал, не рановато ли? Ну, в общем, ты прав, я согласна стать твоей жрицей. И спасибо, что не дал мне умереть и что помог мне помириться с братом. Когда я умирала, была полна сожалений. Я только решилась все исправить и попытаться стать куин, как тут же лишилась этой возможности. Судьба словно играла со мной в злую шутку, словно наказывала меня. Я всю жизнь хотела уничтожить все, что связано с фамилией Куин, но стоило мне захотеть стать ее частью, как мне напомнили, что я не заслуживаю этого. Я не хотела умирать, ни сегодня и не так. К счастью, ты спас меня, улыбнулась Адачи и обнажила клыки. Хоть и превратил в порождение ночи, я тем не менее благородна. Спасибо. Рад, что ты смогла принять новую себя. Ты о том, что я изменила свое отношение к брату или о моем обращении в вампира, и то и другое. Давай лучше выпьем сок сердцевидной травы, а заодно обсудим, что мы расскажем твоему брату. Ведь говорить правду – это не вариант, но ведь ты никогда не врешь. Да, но у меня для этого есть ты. Глава 320. Город, который всегда на позитиве. Ближе к утру команда «Зеленой стрелы» обезвредила все взрывные устройства и со спокойной душой после долгого трудового дня отправилась отдыхать. Оливер, Тия и Фелисити вернулись в усадьбу и долго в нерешительности топтались в гостиной, не зная, стоит или не стоит прямо сейчас подняться к Эмико и справиться о ее здоровье. Чтобы семья Куин не терзалась в догадках, мы с мисс Садачи сами спустились вниз. Стрела тут же принялся беспокойно расспрашивать сестру о самочувствии, хотя по ее румяному цвету лица и уверенной походке уже понял, что с ней все в порядке. Тем не менее выдохнуть он смог, только когда Эмико лично подтвердила, что чувствует себя чудесно. «Я рад, что все наконец закончилось», — сказал Оливер, отпив кофе, наскоро приготовленный Фелисити. «М. Олли, потянулся я за своей чашкой ароматного напитка, ты ведь понимаешь, что это не так, девятый круг все еще существует и, благодаря усилиям кое-кого, очень недолюбливает тебя и твою команду». «Алекс», устало буркнула Фелисити, «мы не можем хотя бы сегодня немного насладиться нашей маленькой победой? Мы спасли город от уничтожения, полностью обезвредили биологическое оружие и вернули Эмика». Она пододвинула кофе ближе к мисс Садачи и мягко улыбнулась. «Этого ведь достаточно, чтобы праздновать, более чем», — согласился я с миссис Куин. «Тем не менее Эми хочет обсудить проблему девятого круга как можно скорее. Там есть вопросы, не терпящие отлагательств. Мне жаль», — проговорила Эмика и на мгновение замялась. Было видно, как ей неловко просить прощения, ведь она столько раз пыталась убить тех, кто сейчас сидит рядом с ней, искренне беспокоится о ее здоровье и добродушно угощает утренним кофе. «Я сожалею о том, что сделала, но я просто не могла иначе». Тия, пристроившая голову мне на плечо, еле слышно фыркнула, но прежней враждебности в ней уже не было. Она делала это чисто из вредности. «Все хорошо, Эми», — улыбнулся Оливер. «Все закончилось. Теперь ты здесь, с нами. Можешь навсегда оставить прошлое и забыть о девятом круге». Эмика горестно усмехнулась. «Если бы это было так просто, я не могу оставить девятый круг, потому что они не оставят меня и продолжат свои попытки убить. Они считают, что я виновна в том, что раскрыла миру существование организации, и это действительно так, а потому я должна, по их мнению, получить за это должное наказание. Тебя, твою семью и команду они тоже не пощадят», — сообщила она брату виноватым тоном. «Я поставила вас всех под удар и намерена исправить это. Каким образом? Я верну себе пост главы клана и раз и навсегда расформирую совет». «Нет, это слишком опасно», — не согласился Оливер с таким предложением. «Другого пути нет. Тогда я помогу тебе. Не отпущу тебя одну». «Я буду не одна», — тепло улыбнулась Эмика, явно радуясь беспокойству брата. Для нее все эти эмоции были в новинку, и она ими наслаждалась. И я уже не та, что прежде, Оливер. Я обрела удивительную силу. Тут все взгляды разом обратились к моей скромной персоне. Я дал ей сердцевидную траву и боевую броню, коротко ответил я. Остальные вопросы к ней, кивнул в сторону Адачи и замолчал. Стрела вскинул брови, искренне удививший скудности моего объяснения. Как это я в красках не описываю, какой я благородный спаситель. Однако вместо того, чтобы выпрашивать у меня подробности, он обратился к сестре. Что ты имеешь в виду, говоря, что будешь не одна? Ты хочешь просить кого-то о помощи? Да, подтвердила Эмика и сказала правду о своих будущих планах. Я отправлюсь к руке и встречусь с темной жрицей, которая недавно взяла на себя бразды правления кланом. Это же общество убийц, воскликнул Оливер и как-то сразу помрачнел. Зачем тебе идти к ним? Девятый круг тоже неблаготворительная организация, и у меня, как у бывшей главы клана, есть соответствующие связи. Допустим, ты вернешь себе контроль над кругом, и что потом? Продолжишь возглавлять террористическую организацию? Эмика, ты же выше этого, брякнул Стрела уже совсем расстроена. Таково наказание за мои грехи. Если я не сделаю это, Стар Сити продолжит быть их мишенью. Оливер, как мэр города, ты должен понимать, что иного выхода нет. Совет не остановится, если их не остановить. В гостиной повисла тишина. Теплая, радушная атмосфера начала вдруг рассеиваться, навевала каким-то унынием. Я взялся срочно исправлять положение. Ребята, что-то вы все слишком помрачнели. Все ведь не так плохо. Семья наконец воссоединилась. Да, Эмика ждет тяжелый путь, но ведь это не значит, что вы должны с ней прощаться. Даже если она вернет себе пост лидера круга, ваши отношения от этого не изменятся. У нее больше нет ни малейшего желания уничтожить всех вас, наследие Куинов, а заодно и весь Стар-Сити. Правда ведь? Бросил я на девушку лукавый взгляд. Правда, кивнула Адачи, не забыв усмехнуться мне. Оливер, обратилась она к брату, посерьезнев, если ты от сестры, которая остается главой террористической организации, не откажешься, то ничто другое не сможет нам помешать заботиться друг о друге. Брат, герой, а сестра, злодейка, Тия заулыбалась. Звучит весело, не находите? Может быть, хоть это внесет разнообразие в нашу скучную геройскую рутину, Алекс долго оставаться в Стар-Сити не может, а без него город словно замирает и все превращаются в унылые будни. КХМ, пожалуй, здесь я соглашусь с Тией. Наши дни действительно порой очень скучны, проговорила Фелисити, пока Оливер не начал возмущенно опровергать данное заявление, принялась шумно убирать со столика посуду. Ладно, друзья, хватит хандрить, воскликнул я ободряюще. Лучше будем веселиться. Мы разве не должны отпраздновать чудесное воссоединение семейства Куин? Давайте закатим вечеринку. Алекс, дай нам хоть немного отдохнуть, устало вздохнул Стрела, который за последние несколько дней изрядно вымотался. Подготовка к свадьбе, сама свадьба, а после – финальное сражение с девятым кругом. Даже учитывая внушительную выносливость Оливера как суперсолдата, моральную усталость еще никто не отменял. Но меня это разве волнует? Разумеется, нет. А потому было решено устроить уютное праздничное застолье со всей командой Стрелы. Мои дела в Звездном городе подошли к концу, и я планировал двигаться дальше, поэтому хотел, чтобы мы все вместе перед моим отъездом собрались за одним столом. Да и Мика должна была отправиться возвращать свой трон, поэтому было совсем не ясно, когда мы все вместе сможем еще раз собраться. На то мы порешили. После совместного ужина с командой Стрелы, от которого Мика всячески отмахивалась, считая себя недостойной подобных посиделок, но в котором по итогу прекрасно провела время, ибо ее туда заботливо затащили, я остался в Стар-Сити еще на 3 дня. Так как все дни своего пребывания в Звездном городе я провел в окружении Зеленой Стрелы, сначала спасая его свадьбу, потом спасая его город, а заодно и сестру, у меня совсем не осталось времени на себя. Поэтому я решил подзадержаться в Стар-Сити и провести время вместе со своими любимыми девушками, посвятить всего себя дамам сердца. 3 дня пролетели как один. Было бы замечательно остаться с ними еще на пару дней, но мне пора было уезжать. Мы прекрасно и очень насыщенно провели время, поэтому в светлый город Митрополис я улетел со спокойной душой. Полетел я в гордом одиночестве. Коллин и Электро решили, что навещать город, в котором летает криптонец из далекой галактики, это уже слишком, и выбрали более приземленную локацию, где все было как у людей, а именно, Готэм-Сити. С собой они взяли и Купидона, которая рвалась отправиться в Метрополис вместе со мной, но я все же убедил ее выбрать город Темного Рыцаря. Оставаться в Стар-Сити она уже не могла, так как там ее искали все правоохранительные органы, чтобы показательно упечь за решетку. Поэтому было решено перевести ее в местечко, где бывшие преступники могли чувствовать себя более свободно. В Метрополис я прилетел утром, когда солнце только-только показалось над горизонтом. Несмотря на то, что рассвет еще только разгорался, город уже вовсю сиял. Некоторые вещи удивительно неизменны. Супермен продолжал летать, рассекая облака и развивая на ветру свой красный плащ. Бил морды злодеям, разрушая при этом все близлежащие здания и машины. Люди ему за это все так же неистово аплодировали, благодарили от всего сердца за защиту и со слезами на глазах чуть ли не просили его разбить еще с десяток автомобилей. Просто так, на удачу. По крайней мере, судя по новостям, с которыми я ознакомился во время полета, все именно так и обстояло. Как же я люблю за это жителей Метрополиса и сам город. Все здесь всегда находятся на позитиве, что не может не радовать и заставляет тебя улыбаться шире обычного, ведь ты знаешь, что день непременно будет прекрасным. Да, тебя могут пришибить существа космического уровня во время очередного спарринга с Суперменом, но разве это повод расстраиваться? Нет, просто порадуйся тому, что смог воочию увидеть человека из стали, и со спокойной душой отправляйся в царство загробное. Я прибыл в этот чудесный городишко не только для того, чтобы подзарядиться всеобщим оптимизмом, но и проверить, как обстоят дела в подразделении по производству компьютерных игр «Valritics Games». Прошел месяц с тех пор, как вышла наша первая компьютерная игра «КТА», «Вице-Циты», которая стала мировым хитом и уже многими признана лучшей игрой в истории, чему я несказанно рад. Компания держала игру на особом контроле, исследовала все проявившиеся неисправности и оперативно их устраняла, следила за общественным мнением и периодически вспыхивающим у активистов волнением вокруг игры. Все-таки для Valritics Games это первый и сразу мегауспешный проект, поэтому сотрудники чувствовали личную ответственность за успех игры и усердно трудились, чтобы не разочаровать игроков, которые с таким воодушевлением КТА, Вице-Циты встретили. В общем, работа была полностью налажена, а потому настала пора двигаться дальше. Собственно, из-за этого я и прибыл в Метрополис, чтобы дать старт началу разработок новых игр и проследить за выпуском второй игры, которая должна выйти в качестве эксклюзива для игровой приставки Red Frost. Я имею в виду, конечно же, Crash Bandicoot трилогы, которую все это время компания успешно разрабатывала и которая должна была стать лицом консоли Белой Королевы. Да, КТА, Вице-Циты успешно продавалась как на ПК, так и на консолях, но чтобы игровая приставка смогла укрепиться в сердцах игроков, необходим продукт, который будет тесно связан именно с ней, и такая задача легла на плечи сумчатого барсука Крэша. Реклама новой игры стартовала сразу же после релиза КТА, к тому же Эмма Фрост потратила на продвижение внушительную сумму. Успех Бандикута играет большую роль для будущего игровой кампании Белой Королевы, а потому девушка не поскупилась. Правда, сколько именно потратила, она мне так и не сказала, объяснив это тем, что это ее расходы и мне об этом беспокоиться не стоит. Но я полагаю, что много, ибо ажиотаж вокруг новой игры стоял нешуточный. Многие, кто раньше не спешил обзаводиться игровой консолью, ибо не видел в этом необходимости, решились на покупку приставки до выхода самой игры и теперь с нетерпением ждали Crash Bandicoot. И это несмотря на то, что на них, помимо недавно вышедшей КТА, невозможно было играть ни в одну другую игру. Похоже, нас ждет еще один хит, который, я надеюсь, принесет компании много-много денег. Да, я могу думать только о деньгах, так как из-за своих амбиций и спешки я начал сразу несколько крупных строительств, которые требуют просто колоссальных вложений. Поэтому, чтобы заработать средства на все свои хотелки, мне предстоит много работать. Эх, трудовые будни, встречайте меня. Таким образом, замотивированный на тяжелую рабочую неделю, я явился в здании Valritics Games, чтобы на правах главного геймдизайнера обсудить с директором Карин Старр план дальнейшего развития компании и разработку новых игр. Однако, к моему большому удивлению, девушки на месте не оказалось, что странно, ибо криптонка славится своим трудолюбием и искренним усердием, зачастую работает ночами напролет, совершенно игнорируя сон и еду. Меня встретил Пол Диас, ведущий программист, и сообщил, что их начальница отлучилась по срочным делам около получаса назад. Меня это сразу же насторожило, ведь Карин была прекрасно осведомлена о том, что я должен вот-вот приехать, а потому не могла уйти, если ее только не выдернуло с любимой работы что-то действительно важное. Я надел очки голограммы и велел цифровой помощнице Еве прошерстить новости на предмет ограбления местного банка или хотя бы вторжения в метрополис пришельцев. Оказалось, имеются оба происшествия. Похоже, кто-то решил ограбить банк, куда поспешно и отправилась Power Girl, а уже после появился, невесть откуда взявшийся, проблемный клон Супермена, Биззера. По всей видимости, человек из стали не в городе, вот и приходится Каре отдуваться за своего кузена. Нет, я не собираюсь в это вмешиваться. Я приехал, чтобы работу работать, а не терять время на геройство. Мне вполне хватило всего этого и в Нью-Йорке Марвел, и в Стар-Сити. Здесь мир и без меня как-нибудь справится, а вот справится ли он, если не увидит новые игры, уже другой вопрос. Так что, я тихонько посижу у себя в офисе, подумаю над будущими проектами, дождусь, пока Power Girl утихомирит глупого Биззера и приготовлю горячий ароматный кофе, который будет ждать возвращения девушки с геройских будней. К тому же интуиция не посылает никаких тревожных сигналов, а потому можно расслабиться. В кои-то веки. Глава 321. Кта. Сан-Андреас. Пока Power Girl спасала Метрополис от разбушевавшегося Биззера, я у себя в кабинете тихонько продумывал план будущих игр, готовил эскизы, сюжет и детально прописывал игровую механику, чтобы Карин имела точное представление, что именно я хочу от предстоящих проектов. Компании необходимо расширяться. Все время направлять силы на разработку только одной единственной игры не солидно. Чем больше продуктов, тем больше денег, все просто. Однако работать над 10 проектами одновременно мы тоже не можем, пока не можем. Поэтому, думаю, оптимальным вариантом будет остановиться на 2-3 играх. Копаясь в закладках памяти, сортируя сотню игр из моего прошлого мира и подбирая наиболее подходящие, я и не заметил, как быстро пролетело время. Кара Зор-Эль вернулась после тяжелой битвы и, судя по потрепанному и усталому виду, сражение далось ей нелегко. Никаких ран или ссадин не наблюдалось, оно и понятно. Будучи криптонкой, ее тело является практически непробиваемой субстанцией, но это вовсе не означает, что она никак не может пострадать в заварушке. Пока Карин пила горячий кофе, который я ей с любовью сделал, я заметил, как она время от времени потирает левое плечо. Благо мое рентгеновское зрение прекрасно видит не только человеческий организм, но и криптонианский. Девушка растянула левое предплечье и повредила локтевой сустав. Конечно, благодаря повышенной регенерации такая рана быстро заживет. Однако, учитывая подобную травму, наш директор вряд ли сможет спокойно слушать и внимать моим словам. Вообще-то, наша компания бережно относится к своим сотрудникам и в случае болезни или получения травмы каждый может рассчитывать на освобождение от работы и оплату части расходов на медицинское лечение, хотя такое практически ни в одной другой компании США не практикуется, но Power Girl, разумеется, и не подумает воспользоваться шикарным социальным пакетом, даже слушать меня не станет, если я возьмусь ей предлагать отдохнуть, ведь подобные травмы для нее обычное дело. Мда, будь ты хоть дважды Суперменом или его кузиной, геройство – это все же опасная профессия, за которую к тому же еще и не платит. Безобразие. И почему все так стремятся стать героями? Это ведь совершенно невыгодное занятие, за которое тебя еще и отругать могут. Человек-паук наглядный тому пример, хоть он пока и не появился. Впрочем, мне ли об этом судить, ведь я тоже своего рода герой и не могу с этим ничего поделать. И все потому, что таков закон данной вселенной комиксов. Тут ты либо супергерой, либо суперзлодей, либо персонаж третий справа в седьмом ряду. Поэтому я и решил стать и тем, и этим, и другим и сломать эту чертову систему. Ха-ха, я разве не гений? Ладно, порассуждали и хватит, надо бы помочь милой и нежной криптонке, способный лбом расколоть камень. «Выглядишь не очень», — заметил я. «Трудный день, немного», — ответила девушка и сделала глоток, не спеша рассказывать о сражении с Биззера. «Знаю, геройские хлопоты. Как рука? Откуда?» Карин машинально коснулась предплечья. Биззера постарался? «Да», — Стар немного смутилась. «Я недооценила его. Думала, он так же глуп, как и прежде, но, видимо, с последней нашей встречи он кое-чему научился. Болит? Терпимо. Скоро все пройдет, ни о чем беспокоиться. Я все же побеспокоюсь. Думаю, небольшой массаж тебе не повредит. Попробуем немного ускорить твое лечение с помощью целебного лосьона. В моей руке появился флакон с зеленой жидкостью. Проверенное средство. Алекс, боюсь, мне это не особо поможет. Я ведь криптонка, а не человек, и моя физиология отличается от землян. Я, конечно, благодарна, что ты предлагаешь сделать мне массаж, но из-за чрезвычайной плотности ткани я ничего не почувствую. Прости, протараторила она, стараясь быть более тактичной. Да, будучи мигрантами из другой планеты, Карен и Кларк испытывают некие трудности в определенных аспектах, в частности в медицине, ведь из-за их непробиваемой кожи ни один врач не сможет им никак помочь. Эликсир ямы Лазаря изготовлен из жизненного источника Земли, а Кара – житель планеты Криптон, поэтому я не уверен, поможет ли он Power Girl. Но попробовать ведь нам ничего не мешает, даже если не подействует, массаж все равно будет весьма полезен. Да, сражаться с представителями расы Криптона я пока до сих пор не в состоянии, уж слишком они сильны в физическом плане, но как следует помять их, учитывая мою нынешнюю силу, вполне. К тому же у меня есть один навык, который идеально подойдет для подобного действа. Может, все же дашь мне шанс проявить себя? С надеждой в голосе спросил я и скорчил невинное личико. Я, ладно, сдалась девушка, видимо не желая меня расстраивать. Только я также на стуле останусь сидеть, предупредила она и расстегнула рубашку, под которой изящный белый топ облегал ее непомерно огромную грудь. КХМ, так, надо сосредоточиться, иначе я точно напортачу. Надо подумать о чем-то менее красивом, например, да, Супермен идеально подойдет. Я накапал на ладонь немного целебной зеленой микстурки и растер ею сначала гладкую тонкую шею криптонки, а потом перешел к плечам. Массировал я, используя всю доступную мне силу. Пожалуй, это был первый раз, когда я не сдерживался и на всю мощь сжимал, давил и разминал чьи-то плечи. Но для Карен мои непомерные усилия, которые могли бы разломать все косточки даже суперсолдату, были что слону дробинка. Однако я получил ровно тот эффект, на который рассчитывал. Девушка расслабилась и получала удовольствие. Эликсир Лазаря все же подействовал, хоть и не так эффективно, как действовал на других. Возможно, в этом виноваты чрезвычайно плотные ткани, которые затрудняют всасываемость эликсира. «Это так приятно», — призналась Power Girl, блаженно улыбаясь. Должно быть, она ни разу до этого ничего такого не испытывала. Единственный, кто мог сделать ей такой массаж, это Супермен, только я сомневаюсь, что он стал бы заниматься подобным. Хоть Карен и так наслаждалась процедурой, я и не думал останавливаться на достигнутом. Но так как моих усилий было недостаточно для демонстрации полноценного массажа, я решил воспользоваться своим главным козырем, а именно контролем маны. Самой главной слабостью криптонцев является магия, поэтому я прибегнул к полученным знаниям и умениям и направил в тело Карен сгусток магической энергии, которая немного ослабила ее физическую стойкость и усилила чувствительность. Результат проявился сразу же. Девушка томно вздохнула. «Ах, хорошо, черт, это уже слишком. Как мне сосредоточиться, когда она издает такие звуки?» «Так, думая о Супермене, он летит, значит, бьет морду Беззера. Так, потом проклинает Лютера и твердит, что Бэтмен – это угроза. Не помогает. Карен, может, пока я делаю массаж, поговорим о работе?» «Да, давай», – ответила она, точно находилась в прострации. «Сраж бандитсет. Трилога готова к выпуску?» «Да». «Значит, можем приступать к работе над следующими проектами». Услышав о новых проектах, девушка мгновенно пришла в себя и, как директор компании, осведомилась о деталях предстоящих работ. «Я уже подготовил эскизы, описал сюжеты геймплей. С помощью телекинеза, не переставая при этом массировать плечи Карен, я притянул к нам желтую папку. Таким же способом открыл документ, и тут же взору криптонки предстало название новой игры. Grand Theft Auto San Andreas. Хоть это технически и была новая игра, она все же являлась продолжением нашего первого успешного продукта, который, к слову, не очень нравился девушке. «Я знала, что продолжение неминуемо», — сказала она, разглядывая документ, «но не думала, что мы сразу же приступим к его разработке. Ты все еще считаешь, что игра, где главным героем выступает преступник, это плохо?» «Нет», — возразила девушка, «я уже поняла, что это не так. Некоторым людям действительно необходима эмоциональная разрядка, и КТА идеально для этого. Поэтому я не согласна с активистами, которые утверждают, что наша игра пропагандирует насилие и жестокость. Ведь это же глупость. Вот это я называю материнские инстинкты. Знаю, грубое сравнение, но достаточно подходящее. Помню, когда я только предоставил ей план игры, она выразила крайнее недовольство и непонимание касательно преступной тематики, но когда работа завершилась, она искренне полюбила свое детище и неистово защищала КТА, вице-циты от всех нападок и обвинений со стороны недоброжелателей. И все же работать над бандикутом мне нравилось больше, улыбнулась героиня, подумав о сумчатом зверьке. Но я не против поработать и над продолжением КТА, не только над КТА. Я хочу, чтобы Алритикс Гомес работала одновременно над четырьмя играми. Кара обернулась и изумленно посмотрела мне в глаза. Массаж, я так понимаю, на этом можно заканчивать. Я накинул рубашку на плечи девушки и вернулся на свое место. Четыре проекта, это слишком большая нагрузка. Принялась бурчать Карин, застегивая пуговицы. 30 человек работали над КТА, но даже при таком количестве завершить игру было непросто. Разве это проблема? Просто необходимо нанять больше людей. Озвучил я самую обыкновенную истину. Если мы хотим оставаться на вершине игровой индустрии, нам нужно расширяться и выпускать как можно больше игр. И этим вопросом стоит заняться, пока я здесь. Я помогу с набором персонала и выберу из достойных кандидатов самых лучших. И потом, не стоит так уж пугаться подобной цифры, ведь все не так страшно. К примеру, в этот раз работать над продолжением КТА будет гораздо легче, ведь вы уже поняли основную механику и суть игры. Еще одна игра будет лишь маленьким проектом, которому не потребуется много сил. Поэтому в основном все внимание будет сосредоточено на оставшихся двух играх, о которых, правда, поговорим позже. Сейчас давай обсудим КТА. Сан-Андреас, ведь к продолжению столь успешной игры мы должны подойти со всей ответственностью, чтобы не разочаровать фанатов. В свое время Сан-Андреас стал революционной частью франшизы КТА. Если вице-циты все любили из-за его чарующей атмосферы Майами 80-х годов, то Сан-Андреас предоставил игрокам невиданную ранее свободу выбора и самовыражения. В игре можно было делать почти все, что пожелаешь. Можно было заниматься спортом и становиться сильнее и выносливее, или наоборот, толстеть, поедая огромное количество гамбургеров с картошкой фри, подбирать одежду на любой вкус, стричься, тюнинговать тачки, захватывать целые районы и даже ходить на свидания. Такого разнообразия ролевых элементов серия еще не видела. И я хочу, чтобы эта игра полюбилась игрокам этой вселенной так же, как и людям моего прошлого мира. Я разложил перед Карин внушительное количество эскизов, а пирамидальный проектор выдал голограмму общего концепта. Как я уже сказал, нам нужно расширяться, и это касается не только компании, но и игры. В этот раз действие в КТА будет происходить не в отдельном городе и даже не в городском округе, а в целом штате. Штат Сан-Андреас, пусть и небольшой, но все же обладает внушительной территорией, а в частности тремя крупными городами – Лос-Сантос, Сан-Фиера и Лас-Вентурас. Нам нужно сделать их максимально разными. Разные формы у полицейских, разная архитектура, и даже структура дорог и передвижения по ним разные. Также нельзя забыть и о связях городов друг с другом. Необходимо хорошо проработать штат в плане инфраструктуры.